Глава 61. Аня. Его мало ударить. Мало того, постоянно портил мне жизнь, сейчас стремится выставить наивной девицей. Напрасно считаешь подлой сучкой. Я сестру не предам. А ты гулящий муженек, не смей ко мне больше прикасаться. Заговорила о морали? Да кого обманываешь? С ума по мне сходишь. Алик, твое счастье, если нас спасут в течение недели. Если это не случится, то обещаю устроить такую адскую жизнь. Не поможет ни один психотерапевт. Вышла на берег, а он следом. То есть я должен ей лгать? Думаешь, изменяла от скуки? Не люблю ее. Тогда зачем звал замуж? Спрашиваю, скотина безнравственная. Тебя насильно заставляли? Высказала все, что хранилось в душе. Мечтал привлечь твое внимание. Ты точно омерзительный негодяй. Улеглась спать. Но утром появилась долгожданная надежда на спасение. Прибыл катер с отдыхающими. И один из них так галантно угостил рыбой. «Вы потерялись?» «Да, нарвалась на грабителей. Разрешите позвонить?» Обратилась к мистеру в белой футболке. «Тут связь плохая», — глядел на меня похотливым взглядом. «Проклятие, дома сестра волнуется, она беременна. Отвезите нас в город», — искренне попросила его. «С радостью, блондинка, согласишься на секс?» «Что? Я, по-вашему, шлюха?» «Ну не прибедняйся, наверняка часто ножки раздвигаешь», — оскорбил перед остальными рыбаками. Тогда влепила ему пощечину, не позволяя себя унижать. Мое достоинство выше всего этого. «Козел помешанный на сексе. Мы сами спасемся. Желаю подохнуть на этом острове. Пацаны, уезжаем», — бросил в беде. И их как раз увидел озлобленный Алик. «Что, своячница, личную жизнь устраиваешь?» Могла бы догола раздеться. Слушай, заткнись. Мне твое высокомерие особо не хочется слушать. Заманил нас на остров, а сейчас сам жри свои бананы. И даже если бы я трахнула с ними, это не твое собачье дело, понял? Конечно, ты ненасытная шлюха. Спи с женихами из своего свадебного агентства. Что ты сказал, сволочной ублюдок? Я порядочная, у меня есть честь. Напал на него с обвинениями. Точно. Поэтому целуешься с мужем сестры. А потом такая невинная, хлопаешь глазками. Да я даже оправдываться не хочу. Сам хоть раз задумывался о чувствах других. Только заставляешь всех страдать», — наговорила ему гадостей. «Как надоела твоя болтовня. Знаю лучший способ, чтобы утихомирить суку», — повалил меня на песок. А дальше, находясь в бреду, мы как звери начали целоваться. Медленно окунаясь в безумие, Алекс сорвал мое платье, оставив обнаженный. «Что ты делаешь? Нет. Я люблю тебя, отдайся мне. Хватит нас мучить. Извращенец решил погубить мою жизнь, сопротивлялась, но напрасно». Алекс так страстно начал целовать мою грудь, даря незабываемую ласку. И сейчас, видимо, окончательно сдалась. «Молчи, просто расслабься». С таким рвением вошел в меня членом, проникая так уверенно, а я стонала на песке, забывая про нравственность. Так долго боролась с ним, а сейчас безнадежно проиграла. Долго отрицала, но теперь нужно признать очевидное. Я безнадежно влюбилась в супруга сестры, в такого распутного, наглого и самонадеянного деспота. И сейчас мое сердце медленно сгорало от страсти, и с каждым его прикосновением ощущала неизведанное блаженство.